Глава 28. Новый год принес чуму. Единственными развлечениями в городе остались праздничные гулянья и призрачный театр. Чума началась на Крукет-Лейн, и к концу месяца больные появились в каждом втором доме, а их ближайшие соседи паковали ценности и подковывали лошадей. Призрачный театр ответил полночным выступлением на водяной мельнице Лондонского моста. За бесподобным до самого верха мельницы гнались одетые в черные кожаные мундиры преследователи. Но там он вынырнул, как зимородок, в ночную пустоту. После этого шайка подмастерьев поджигала корабли от пристани Буттольф до таможенных складов. В итоге уже казалось, что огнем горит сама река. К концу февраля чума превратила приход Биллингсгейт в обитель призраков. Вскоре после него пали Лэнгборн, Кэндлстик и Даугейт. Королевское путешествие в Норфолк тайно началось на месяц раньше, и как только укатила Елизавета, богачи смылись из города так же быстро, как и бедняки. Очереди возле гнездышка Шей поредели до того, что в какой-то день ей уже повезло предсказать всего две судьбы. А вот призрачный театр заставил чуму работать на себя. В марте они соорудили в Тайберне шуточные виселицы и за пенни вешали на них соломенные чучела персон, одетых в костюм по выбору заказчика. Смеющиеся мальчишки казнили лордов и рабовладельцев, политиков и священников. Бесподобный забирал себе всю их выручку, и Алюэта, Бланк и Шей намеренно этого не замечали. Никто не знал, где ему теперь приходится ночевать. У них, по крайней мере, еще имелась крыша над головой. Чума двигалась на запад, чума двигалась на север, смывая как паводком жителей беднейших улиц. Каждый день закрывались очередные театры или таверны. Актеры попрошайничали на уличных углах, а в погребах прокисали бочки эля. Располагая свободным временем, Шей спасалась на крышах, как ласточка. По крышам она гуляла, ела там, иногда спала, спускаясь только для сеансов гаданий. Она обитала в верхнем мире, а бесподобный жил в нижнем. Он прятался в заброшенных чумных домах, окутанный дымом и дурными фантазиями. Теперь они в основном встречались перед началом выступлений. «Итак, кого мы сегодня изображаем?» И бесподобный сочинял для нее роли, в которых она предавала его снова и снова. Их ссоры и поцелуи, страхи и страсти все разыгрывалось на глазах множества незнакомых зрителей с горящими зданиями в финале. В городе осталось только два рода зрелищ. Призрачный театр играл драмы, но больше всего зрителей собрала чума. Лондон мог пасть по вине одного из них.